Мы снова перенеслись в Южную Америку и оказались на берегу широкой реки. Это Амазонка, самая длинная река в мире. Здесь много растительности. Некоторые деревья даже свисают над водой. Как жарко. Давайте посидим в теньке. Вон на этой толстой гладкой ветке. Ой! Что случилось? Ничего не понимаю. Я дотронулся до ветки, а она живая. Да это вовсе не ветка. Это змея. У нее огромная голова и длинное тело. И оно медленно сползает в воду. Друзья мои, это самая большая змея в мире. Анаконда. Масса почти 100 килограммов, длина больше 6 метров. Сколько? 6 метров? То есть она может преспокойненько заглянуть в окно второго этажа? Представь, Маш, ты сидишь, пьешь чай, а тебе в форточку змеиная морда. Здрасте! А что у вас к чаю? И ничего смешного. Владимир Сергеевич, разве такое может быть? Конечно, нет. Анаконда предпочитает уединенные тихие заводи в бассейне Амазонки, а не многоэтажки в Северном Чертаново. Эта змея прекрасно чувствует себя как в воде, так и на суше, но к людям старается не приближаться. В прибрежных местах и на мелководье анаконда подстерегает добычу. Она никогда не отползает далеко от воды, хотя нередко вылезает на берег и греется на солнце. А у нее есть смертельный яд? Нет. Жалко. Так значит, она безобидна? Я бы так не сказал. Анаконда не ядовита, но довольно опасна. Она питается водоплавающими птицами, различными млекопитающими, рептилиями, даже крокодилами. Если рядом есть селение, может стащить небольшого теленка или свинью. Свинью? Ого! Это уже что-то! А как она охотится? Анаконда неподвижно поджидает добычу, а когда та приблизится, молниеносно бросается на нее, обвивает своим телом и душит. А потом заглатывает ее целиком. Вот это я понимаю. Владимир Сергеевич, а есть что-нибудь удивительное, но не такое страшное? Конечно. И я вам сейчас это покажу. Мы опять на берегу реки. Только она не такая широкая, как Амазонка. Мы все еще в Южной Америке? Нет, мы перенеслись в Австралию. В восточной части материка есть много рек, где обитает один удивительный зверек. Вот, он выходит из воды, посмотрите. Он не очень большой, похож на бобра. Он покрыт шерстью бурого цвета. У него короткие лапы и широкий хвост. Но морда очень странная. Его нос похож на клюв утки. Именно поэтому его прозвали утконос. Ути-пути, утконосик. Какой милый зверек. Он так потешно бежит, перебирая лапками. Его ты тоже хочешь забрать домой? Не знаю, посмотрим. А он умеет плавать? В воде он чувствует себя намного увереннее. Там его перепончатые лапы превращаются в плавники. Широкий клюв обладает специальными рецепторами, которые способны улавливать электрическое поле любого живого существа. Во время охоты утконос закрывает глаза и уши и целиком полагается на свой клюв. И что он им делает? Определяет точное расположение источника электрических импульсов. Куда бы ни спряталась добыча, он ее все равно найдет. А это млекопитающее или птица? Все-таки он похож на утку? Долгое время ученые не могли решить, куда отнести утконоса. К млекопитающим, птицам, пресмыкающимся или вообще к отдельному классу. В 1824 году немецкий биолог Меккель обнаружил у утконоса молочные железы. Так этот зверек стал млекопитающим, который, как оказалось впоследствии, откладывает яйца. А где он живет? В воде или на суше? Ты хочешь понять, нужно ли тебе покупать аквариум? Убежищем ему служит нора с двумя входами и внутренней камерой. Один вход подводный, другой расположен на суше, под корнями деревьев или в зарослях. А можно его погладить? Лучше не надо, Маша. На задних лапках самцов-утконосы есть так называемые шпоры. Они вырабатывают очень сильный яд. Так он ядовит? Нет уж, спасибо, я его домой не возьму. А я бы взял. Его яд может убить собаку или другое некрупное животное, но для человека он не так опасен. Хотя вызывает очень сильную боль, которая не утихает долгое время. Хотя, с другой стороны, может, лучше не стоит. Водная стихия стала домом еще для одного удивительного существа нашей планеты. Сейчас я вам его покажу. Теперь мы на песчаном пляже. Рядом плещется море. На пляже стоит дом. Во дворе круглый бассейн с высокими бортами. Но люди в нем не плавают. Они стоят рядом. А внутри... Внутри плавают дельфины! Ну какие же это удивительные обитатели? Это всего лишь дельфины. Профессор Джон Смит так не считает. А кто это профессор Джон Смит? Это я. Я руковожу исследованиями, которые происходят здесь, в этом бассейне. А что вы исследуете? Мы хотим понять, насколько разумны дельфины. Этого дельфина зовут Феликс. Ему предстоит сложное задание. Нужно узнать, какой предмет лежит в коробке, которая помещена в воду, а потом подплыть к тому из моих ассистентов, у которого в руках такой же предмет. Но стенки коробки непрозрачные. Как он узнает? Давайте проверим. Феликс подплыл к коробке, водил носом, словно принюхивается. Потом он поплыл к тому ассистенту, у которого в руках пластиковая ведерко. Давайте проверим, что же лежит в коробке. Такое же пластиковое ведерко. Но откуда он мог знать? Издавая высокочастотные звуки, дельфины анализируют отражение и создают внутреннюю картину в своей голове. Своего рода эхолокация. Они как бы видят при помощи звука. Эхолокацию используют на рыболовных кораблях и подводных лодках. Но у дельфинов все гораздо сложнее. Дельфины могут видеть сквозь стены? Круто! А зачем им это надо? Эти способности дельфины используют при обнаружении добычи. Дельфины питаются рыбой, но если рыба зароется в песок, ее нелегко найти. Тут не обойтись без эхолокации. Значит, дельфины разумны? Несомненно, разумны. Вопрос, насколько? Мозг взрослого дельфина весит около 1700 граммов, а у человека 1400. У дельфина в два раза больше извилин в коре головного мозга, чем у человека. Но, к сожалению, способность видеть сквозь стены не признак разумности. Что же тогда делать? Попробуем провести еще один эксперимент. Феликсу надлежит показать, одинаковые предметы он видит или разные. Если одинаковый, то он должен коснуться шеста, который установлен с правой стороны. Если разные, то с левой. Ассистент показывает ему две лейки. И Феликс подплывает к правому шесту. Какой молодец! А теперь ему показывают мячик и корзину. И он подплывает к левому. Как показал опыт, дельфины могут видеть сходство между двумя объектами. А как вы объясняете дельфину, что ему надо делать? Мы придумали жесты руками, которые он понимает. Феликс такой молодец, надо ему похлопать. Ой, смотрите, он повторяет за мной, тоже хлопает плавниками. При чем здесь ты? Может, ему просто захотелось похлопать. Вот я сейчас проверю. Повернусь на одном месте. Вот так. Ой, он тоже переворачивается. Вот повторюшка. Дельфины могут копировать действия человека, впервые увидев его. Пожалуй, самое удивительное здесь то, что дельфин без проблем соотносит свои части тела с частями тела человека. У него ведь нет рук, но он хлопает плавниками. Точное подражание редко встречается в животном мире и требует известной доли разумности. А сейчас ему что говорят? Ассистентка просит его принести обруч из корзины. Но в корзине нет обруча. Что же он будет делать? Он подплыл к корзине, надел ее на нос и показывает, что она пустая. Умный ответ. Даже я не ожидал, что он так поступит. Эта способность распознавать проблему и принимать нужные решения, несомненно, является выдающейся и говорит о высоком развитии этих животных. Мы учим их чему-то, но, возможно, мы сами не замечаем того, чему они учат нас. Ну что ж, пожалуй, надо записать все результаты исследований. Мне пора. До свидания, ребята. До свидания! Владимир Сергеевич, это так интересно! Неужели действительно дельфины такие умные? И еще как! Ученые обнаружили, что дельфины разговаривают между собой. Как? Словами? Сигналами. Прыжки, повороты, звуки. В речи дельфинов ученые насчитали 186 разных свистов. У них даже есть свои имена, на которые они откликаются. Помимо умения разговаривать, дельфины обладают эмоциональным сочувствием. Было множество случаев, когда дельфины спасали тонущих людей. Потрясно! Вот мы и дома. Большое вам спасибо, Владимир Сергеевич. Нам очень понравилось путешествие. Оказывается, действительно, чтобы увидеть какое-нибудь интересное и необычное существо, совсем не обязательно лететь в далекие галактики. На нашей планете их тоже хватает. До свидания, профессор. Хочу быстрее рассказать ребятам, что мы увидели. Всего вам хорошего, друзья мои. До новых встреч! Почему летают птицы, отчего метель метет, как пшеница колосится, и когда она цветет, кем поделен мир на страны, и куда плывет туман, и когда бывает главным боцман, а не капитан. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись, учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Почему огонь мерцает, раньше птица или яйцо? Отчего снежинка тает, попадая на лицо? В чем причина неполадок, почему горит бензин? 100 вопросов, 100 догадок, а ответ всегда один. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись, учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жить.